Хаем, вот только начал я разминку. А что мне, собственно, делать? Я проснулся рано, академия часов с 9 начинается, а я нахожусь в доме клана Нара-клана, который в качестве главнейшей цели в жизни ставит желание выспаться. Ха-а, это где надо никого не разбудить. Может, после зарядки сгонять на кухню так, сначала зубы, а потом на кухню. Хо-хо, а ведь тут даже душ есть, помимо ванной. Так что, я ополоснулся, полотенчиком прошелся и, чистенький, натянул на себя шмотки Лия. Какой зажиточный красавец в зеркале, эх, не скоро мне выпадет шанс жить так же КХМ. Выпадет шанс? Какая глупость. Если я сам не организую себе такую жизнь, никакой шанс мне не поможет. Судьба такая сучка, что если сам не напряжешься, ни хера не получишь, а вот хер тебе. Возьму, трахну судьбу и стану сам вертеть своей жизнью. Бесит меня терпеть эту жизнь, я не для того переродился, чтобы сливать себя в этом мире. Уж теперь-то, я буду исполнять мечты, наоткладывался уже, что жизнь просрал, второго такого повторения я не допущу. КХМ, чё-то меня на философские темы с утреца потянуло. Наруто-кун, ты чего так рано соскочил, и вам доброе утро, Йошина-сан, сказал я. Рано, я всегда так встаю, а вот вы точно Нара, как можно так рано просыпаться, когда живете с такой фамилией? Немного грубо, кажется, прозвучало, но мой тон был позитивнее. Мне кажется, даже начало уроков в академии подстроили под этих сонь. Мне казалось, уроки должны начинаться не в 9 часов, а в 8. Забавно. А твои сомнения насчет Нара, хи-хи, в этом клане, только мужики такие ленивые. Ты представь, если бы девушки были бы такими же ленивыми, да весь клан Нара с голоду бы помер, потому что никто не хотел бы вставать и пищу готовить. Даже добродушно рассмеялась Йошина-сан. Я серьезно, ты же сам видел, как спит Шикамару, когда он был у тебя. Даже интересно, как ты его разбудил, что вы даже не сильно опоздали. С некоторым любопытством спросила она. Прости меня, Шика, но я не могу не поделиться этой информацией. Ну, когда кто-то не слушается хорошего хозяина, хозяин становится злобненьким, а там уже все средства хорошие и скрученные, мокренькое полотенце тут очень даже неплохо работает, сказал я, чем рассмешил ее. Прости, Шика, похоже, я дал ей идею. Ты серьезно взял и отхлестал его мокрым полотенцем? Со сдерживаемой улыбкой спросила она. Ну чего сразу отхлестал? Так, для профилактики разок по заднице съездил, я ей говорю, что отшлепал ее сына, она ржет сложно. Спасибо за способ, хихикнула она. Ты, кстати, завтракать будешь? А, ну, да. Раз так, голос построже стал, что я аж захотел исполнять любой приказ, ёпта, меняться в мгновение ока в настроении БРР. Она и правда может иногда пугать. Бегом чистить зубы и умываться. А, я даже немного мозг отрубил, КХМ. Ну, я уже все сделал. Мои слова поставили ее в тупик, Похоже, она отвыкла от того, что кто-то только и ждет от нее указаний, что и когда делать, где. Нарам даже нужно говорить, что делать, когда ты только проснулся. Тяжелый случай. АМ, хе-хе, неловко она поправила волосы. КХМ, ну, посиди тогда, пока я готовлю. Так же неловко продолжила она. Может, вам помочь чем? Похоже, мой вопрос ее добил. ХМ, как бы для Шики не стать сыном маминой подруги. КХМ, нет, это моя кухня, а ты гость. Я как гостеприимная хозяйка не хочу тебя утруждать. Блять, чё за логика, менталитет, что ли? Да у нас бы вражки такого гостя с руками бы оторвали, припахав батрачить на даче. КХМ, по крайней мере, так показывали в фильмах МД. И даже не смотри так, на кухне командую я. А уладно, сел я, от скуки наблюдая за всем, что только попадается на глаза. КХМ, кроме мельтешащей попки, я едва могу на чем-то еще сконцентрировать взгляд. А что, факт, все кунайчи подтянутые красавицы, и это скорее правило, чем исключение. Дело в другом, если не нравится кунайчи, это уже, скорее, субъективный вкус, чем отсутствие красоты, как таковой та же Фуу из «Водопада». По аниме, мне она не зашла, но кому-то в фанфиках, она чуть ли не на лицо должна наступить, чтобы ГГшка был счастлив. И ведь таких примеров много, вон, сколько в Наруто филлеров. Наруто-кун, куда ты смотришь? На жопу. ХМ, мой предельно честный ответ, заставил ее вздрогнуть, со странным выражением лица. Вот как не посмотрю, а выглядит очень мягкой. Сидеть очень удобно, наверное. Каждое мое слово готовило мне отдельное место на адской сковородке. Я вот что не делаю, а моя больше не становится. Я слишком худой, а потому мне кости сидеть мешают, они, словно, колят меня. Мне, блин, даже подушку приходится ложить. Расскажите, как вы такую вырастили? Ха-ха. Я ее знатно добил, только что меня хотели прибить, а теперь всерьезку задумалась над словами. Ха, да мне, с таким видом, только тянок кадрить КХМ. Ну кушала хорошо и тренировалась. Ха-а, Ёшина, кого ты захотела пристыдить? Это же ребенок, ему извращения неизвестны, так же, как и смущение на подобные темы. Ха-ха, какой он непосредственный. Да, Кушина, повезло же тебе с сыном. Да сколько я не кушаю, все так же не канает, как плоской была, так такое и осталось. Возмущался я не только для вида, действительно, очень неприятно, когда кости в жопу колят КХМ, но даже не это, основной мой посыл. ХМ, кстати, прокушать. Резко сменил я тему. Ваш вчерашний, бесподобный супчик молю, дайте поделитесь рецептом, Ёшина-сан. Крайне возбужденно прыгнул я, чуть ли не напал на нее. Я мгновенно достал блокнот и ручку, вот словно знал, что пригодится КХМ, мои харизматично горящие глаза не дали ей шанса мне отказать. Так ты готовить умеешь? Удивленно вылупилась она на меня. Ебать, да че вы все так реагируете, это же очевидно. Кто бы стал готовить демону? А ой, это же логично, КХМ. Да конечно, записывай, ха, стрелять рецепты, ну да, современные проблемы, а так, и повару очень приятно слышать, что его стряпню ценят и хотят вкушать, ха, зовите меня Самаэль. Как, интересно, казалось бы, нереальное сочетание продуктов, а при правильной готовке, выходит такое КХМ, однако, если так посмотреть, то это уж очень густо получается, что уже и не суп, а рагу какое-то, но факт, если немного изменить пропорции, то супчик выйдет средней густоты и просто великолепно подойдет для меня, да и время готовки с клонами, я на это потрачу не больше минут 30. Стоп, клоны, я же ведь могу их и для готовки припахать, да и при условии, что они тоже будут есть, вкус моего блюда, субъективно, вырастет просто неимоверно, ведь, при их развеивании, их ощущение вкуса наложится и на меня. Я просто безумную идею получил, хотя, это будет пропорционально быстрой растрате ресурсов ХМ, пожалуй, часто так баловаться не следует, но идея, я хочу ее воплотить. Спасибо, Ёшина-сан, я приму этот рецепт на вооружение. ХМ, а ведь а что мне мешает попробовать приготовить борщ? В целом, и общий принцип его готовки я понимаю, и как поперерожденец правильно выступлю, все же это дефолт, привносить новшества в отстающие миры, да и фишкой моей это может стать, да и вкус борща ХМ, а ведь воистину домашний борщ, я никогда и не пробовал, так кофешные или столовочные борщи, но это же не то, факт, решено, борщ нужно реализовать, и точка, КХМ, вкусно и точка МД, Наруто Кунчева ты, это же просто рецепт, начало она, но я даже слушать не стал, просто рецепт, мой негодующий от возмущения тон, просто выбил ее из колеи опять, да просто может быть отношение с человеком, просто может быть становление шиноби, хокаге и прочие продвижения по карьере, но рецепт, рецепты не могут быть простыми, это же, считай, то же самое что и творчество, да рецепт, это же концепция, словно ты пишешь картину, которую ты можешь оценить на вкус, потому очень многие рецептами не делятся, ведь это же что-то личное, во что ты вкладываешь душу, рецепты нужно хранить куда надежнее, чем свитки техник, такое отношение творца к своим творениям это несколько моветон, КХМ, блин, и чего я так взорвался, да и откуда шинопцам знать, что такое моветон, это же французская калька, ХМ, не смотрела с такой стороны, несколько неуверенно сказала она, ХМ, это было грубо с моей стороны, спросил я, не особо понимая, так ли это, да нет, просто очень своеобразная позиция, блин, рис, подзабылась она и громко крикнула, хух, заболтал ты меня, Наруто-кун, чуть завтрак не прошляпили, и все же, может я хоть овощи нарежу, ну не могу я просто сидеть и ничего не делать, тем более на кухне, подавив вздох, она кивком показала, что не против помощи, так, нож я видел где, тарелка есть, овощи вымыты и протерты, будет простая нарезка, дальнейшее наше взаимодействие уже шло рука об руку на кухне, для сервировки стола и готовки завтрака, попеременно перекидываясь фразами, для поддержания диалога, а что, даже управились быстро, угу, ну что, вместе позавтракаем или будить будем этих, Сонь, ты ешь, чего ждать буд, вы тоже встали рано и ничего не ели, ха-а, поняла я тебя, иди буди Шикамару, Какой заботливый и педантичный, даже немного раздражает. Вообще-то, это моя кухня, а мне еще и указывают, хотя, не могу не признать, что иногда это даже приятно. Пошла Йошина-сан будить Шикакуну, вернее, я так думаю. Шикамару, ты все взял, ничего не забыл? Ох, это выражение лица хвостатика бесподобно. Ну да, ему все напоминать нужно. Да все я взял. Чего ты со мной как с маленьким? Ты и есть маленький. Давай уже выходи. Чоуджи, наверное, заждался. Мы с Шикой собрались выйти, как меня окликнули. Знаешь, Наруто-кун, я подумала над твоими словами и знаешь, ты прав лишь отчасти. Ведь если хранить все рецепты от всех, то они могут быть утеряны и перестать радовать своим вкусом людей. Потому, ты можешь иногда заходить и спрашивать рецепты блюд, если хочешь, конечно. Думаю, у меня за столько лет есть чем поделиться. Ебать, да я читер. Я просто взял и получил доступ к новым блюдам и учителю Круто ХМ, а еще, это неплохой способ вести дружбу с нарами. Ну, тут личиком посветил, там помог чем-то и вот, репутейшн подрастает, а это уже заявочка. Все же клан-то со связями и ресурсами, причем и не глупыми людьми. Спасибо, Йошина-сан. Конечно, я буду, ну, если только вы не будете сильно заняты. Договорились. Теперь, давай быстрее, а то без тебя уйдут. Хохотнула она, когда я резко переобулся, буквально вылетев за парнями. Забавный паренек. МД, очередной день в Академии Кончин ХМ, в сумке все оставшееся. Ну, тетради там, зубнушка, пара ручек, блокнот и все, блин. Нужно будет одежку простирнуть. Все же, в этих шмотках гонял чуть больше суток. Нет, ну нет ведь. Да, Узумаки, да. Этот хвост за тобой пидорасит уже как два квартала. Неужели ты даже не предположил, что у твоих действий могут быть последствия? Как по мне, было очевидно, что твое вмешательство в воспитание принцесски не пройдет так просто. А разве не благодарить меня должны? Она же, как я вижу, тренируется, сбивая кулаки в кровь. Ха, вот и спроси этого Широгана насчет благодарности. Думаю, он тебе ответит, что инициатива ебет инициатора, не так ли? Вот же пес лисистый. Меня ща заебашут Джукином, а он на приколе наблюдает и ржет. Я тоже буду ржать, когда тебя Мадара цепью отшлепает. ХМ, ни капли сочувствия. Да че ты заладил, Мадара, пооригинальнее будь. А то даже скучновато, лови плюшку, ты же так их хотел. Вон, много плюшек, хе, и роялем сверху. О, а вот это было неплохо. Ха, а ты прикольно подпрыгиваешь, когда тебя пинают. А во, и так можно, вот гад шерстяной, пущу тебя на шубу, шарфик и варежки. Уж тогда-то будет не так удобно комментить мое очередное избиение. Не приближайся к Хинатисами, иначе, демон, я тебе не завидую. Блять, пришел, отъебашил, ушел, вот Хьюга. Я тебе-то глазки на жопу натяну, как только реабилитируюсь и подрасту, а он уже съебался. Блять, моя одежда. Это же был мой любимый парадный костюм. Да-да-да, как такое можно вообще простить? Я за него столько бабла отвалил. Он же весь изодран, да я сейчас выгляжу еще более жалко, чем Золушка, когда ее отодрали сестры, пизда вам пизда. Да даже мой ремешок ненавижу. А, почему? Я это слеза? Какого хера? Я плачу? Не верю. Примечание к части. Не знаю, что и добавить. Hasta luego, amigos. Глава 18. Уже, примечание к части. Ю-ю-ю. Врум-врум-врум. Техасская резня бензопилой. Гья-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Апшки на песню принадлежат дяде Акио Хаттари, Акаокеаниме портал. Вы обидчивые фрики так безлики, все на сдвиге. Хватит лепить стикер, чтоб заклеить дырки в книге. И каждый раз вас тычут в этот битый пиксель. Там истинное зло и Библия ее обитель. Молись, малыш, любой каприз за твои бабки. Лишь надо заплатить и вместе сложить лапки. И ты в порядке? Грех отпустит за монету. Садись-ка лучше на религиозную диету. Я всегда прав еще до начала битвы. По факту ты не знаешь, кто слушает молитвы. Атеизм нечто большее, чем невера в Бога. Ведь есть демократия, призраки и догма. Ах, сука, я даже ползти не могу, любое движение отдается болью, даже представить не могу, как нарыч на чистой силе воли встал, после Джукина не джи так мало, он же еще и лисью чакру заюзал, чтобы вернуться в строй, пробив блок выбитых тенкицу. Да, вернуть себе способность юзать чакру, при помощи курамчика, это, конечно, простой путь, но не люблю я наседать на его чакру, я хочу собственной силой одолеть последствия Бейкугана. По идее, это возможно, все же, этот пидор не стал бить в очаг чакры, сука, я же развиваю каналы чакры, а Хьюго видит это проблемно, хотя, повезло, что хоть мои утяжелители сегодня не на мне, тварь. Даже так, как бы я ни выделывался и не строил из себя хер знает что, я до сих пор слаб, ненавижу. Ну почему сила всегда так далеко? Хрррр, сильнее, быстрее, чертова чакра, продавливай эти блоки. Ну сука, ха-ха, работает. Я смог продавить выбитое тенкицу, пусть и приложил до херища сил на это, хм, может рискнуть, а что, разово выбить все тенкицу, как нарик в каноне, плевать, что может быть непоправимый взрыв чакры или повреждение тенкицу. Я не в том состоянии, чтобы мыслить адекватно. Кто не рискует, тот не пьет так, ха, кто рискует, тот живет. Забил я на все, начиная от безопасности, кончая логикой. Слишком уж я набезопасился, аж тошно. Эй, Узумаки, почему твоя чакра кипит? Эй, ты чё удумал, инвалидом решил заделаться? Не смей. Ха-а, ох уж этот партнер, так лелеющий свою шкурку. Если не выгорит, делай со мной то, что считаешь нужным. Хоть завали, мне уже надоел постоянный страх и слабоволие. Я готов на любой, даже безумный поступок, лишь бы перестать бояться. Сейчас, я наконец сам решу свою дальнейшую судьбу. Теперь, все зависит только от моей чакры, блять, какой пафосный монолог, как забитый я ишь говорю, которому надоела слабость фи. Хм, Алис замолк, ну, действительно, всего 3 секунды решат, буду ли я жить и совершенствоваться или поврежу систему циркуляции чакры, и леса из меня вытянут, вместе с жизнью. Ха-а, чакры сгенерировано достаточно, теперь можно и выброс делать страшно, хотя, казалось бы, чего страшиться. Сдох разок, второй уже не так сыкотно должно быть, ха, а адреналин плещет, даже интересно, такой ли азарт чувствует Джаба Миюмика, когда на кону целостность своей тушки. Есть ли в жизни смысл, если ты боишься жить? Новый пафосный слог от меня был решающим, чтобы не очкануть, бросив все на полпути. Я приступил к своему безумству. Под бешеным напором чакра из очага начала противиться сопротивлению, выбивая преграду на своем пути, лишь едва теряя в своей первоначальной скорости, каналы под напором расширялись, пропуская больше чакры, но вызывая прямо пропорциональную боль, жжение в системе каналов до ужаса мешало продолжать, но я даже и не думал о прекращении. Я же, сука, снимаю оковы, преодолеваю препятствия и превозмогаю. Мне некуда отступать, блять, не верю, что эта параша вылетает из моего ротика. Ха-ха-ха-ха. Я прочистил каналы от выбитых тенкицу, но теперь, момент истины, способен ли я проводить чакру? Хинге, уныло сказал я, представляя образ Шикамару. Блять, даже Хинге больно дается, но оно дается. Я внешне изменился, облик теперь не мой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сосать, мудилы, хер вам, а не сдохший и потерявший смысл Узумаки. Я нашел новый смысл, исполнение желаний, любых своих хотелок, ну, не самоубийственных, конечно, отошлепать Анка по заднице и думать, что тебе ничего не будет, как-то самоуверенно, тут нужно аккуратнее, хотя в целом, плевать, даже лажа — это интересная часть жизни. Хм, когда ты близок к смерти, ты начинаешь еще больше ценить и наслаждаться жизнью, интересно даже, азартно, я бы сказал, как бы так не стать маньяком битв, как Мадара Даноко хм, однако, и стоило это того, проще было мою чакру использовать, ну или подождать, не больше пары дней и все бы прошло, ворчать начал мой лисенок, какой у тебя тон, заботливо волнующийся, а, напарник, неужто, не только за свою шкурку теперь беспокоишься, хмф, много о себе возомнил. Просто стань ты калекой, пользы от тебя не будет. Тем более, велик шанс того, что поищут другое пристанище для великого меня, тюремщик. И я тебя люблю. Поиздевался я над его очень рациональными словами. Знаешь, а вот так вот, иногда, рисковать своей жизнью даже полезно, не теряешь вкус к жизни. Мне этого не понять, я-то бессмертный. Не скажи, бессмертие понятие растяжимое. Ты можешь никогда и не умереть, но если тебя запечатают... Ну хазе, как кагую на луне, ты и не поживешь особо, ну, или в космос тебя выбросить, то еще веселье, да и забетонировать и скинуть на дно океана, или, прекрати, понял я, что и бессмертные имеют свои проблемы и страхи, не нуди, хм, ну да ладно, вообще, как видишь, ничего плохого со мной почти и не случилось, пара дней воздержания от чакры и буду как огурчик, огурчик Рик, кхм, то есть, как огурчик, с более развитыми каналами чакры. Вообще да, я принудительно увеличил чакропроходимость своей выходкой, это, как насильный способ обучения шпагату, разок посадили на шпагат, потом реабилитация, но шпагат на месте КХМ, ХРР, вот-вот, и я о том же, ха-ха-ха, как же неприятно вставать, но, если чувствую боль, значит я живой КХМ, да, переть только на силе воли до хаты, не всегда прикольно, выглядишь пожеванным, но глаза горят, чего с тобой, ты меня пугаешь, Узумаки, начал Шика, пока мы сидели на лекции Мизубжуки. «Все прекрасно, Шика, очень даже», — ответил я. «Меня это и пугает вечно недовольный всем Узумаки, а сегодня все прекрасно. Не нагнетай», — закатил я глаза. «Слушай тему, а я посплю за нас двоих». Нагло повернулся я спиной к хвостатику. «Ну и ладно, ма, парные тренировки. Обычно ниндзя тренируются в одиночку, максимум с наставником, чтобы никому не показывать свои козыри и не допускать распространения информации о своих способностях. Но, если тренировки самостоятельно провести можно, то вот оценить свой уровень, нет. Для того, чтобы оценить свою силу, шиноби проводит тренировочные спарринги. Обычно, спарринги проводит с наставником или товарищем по команде, ведь вы будете работать вместе и знать сильные и слабые стороны друг друга обязательно, чтобы правильно работать в команде. Без этого навыка, вы, даром что шиноби. Если, конечно, вы не достигли такого уровня, когда сами способны сносить команды, совершенно не обращая внимания на количество противников, но будем честны, далеко не так много хаширам среди нас бегает. Так что, слушайте внимательно, эта информация может сохранить как ваши жизни, так и жизни ваших близких. Причем тут близкие, бывают ситуации, как, например, в кланах. Обучение же там проводится специфичное, так что, парные тренировки проходят и с членами семьи. Теперь главное, на чем я хочу заострить внимание. Никогда не играйте в поддавки, когда вас просят о совместном тренировочном спарринге. Представьте ситуацию. Вы сильнее своего близкого, допустим, младшей сестры. Но вы решили, пусть она почувствует победу, ведь она так старалась на тренировках. Теперь из старшего и сильного близкого вы превратились в близкого, которого ваша сестренка превзошла. Она больше не будет с вами тренироваться, потому что вы слабее, а потому не сможете дать ей расти. Она будет желать увеличить свои способности и получить опыт битв. И вот теперь, когда она имеет амбиции, победила вас и никто ей не страшен, сила ее опьянит. Она будет считать, что раз одолела вас, авторитета в ее глазах, то теперь она сильная. А раз так, то теперь можно и миссии выполнять. Приостановился он, а я понял, к чему он ведет, какая долгая прелюдия. Теперь, при встрече с другим ниндзя, она будет считать, что может его одолеть, но умрет при первой же атаке, а ее убийцей будете вы. Класс сначала несколько негодовать, прошли шепотки. Да, а что вы так смотрите? Вы оказали ей медвежью услугу. Она недооценила противника, раз. Она не смогла правильно оценить свои способности, два. Почему? Потому что вы решили, что раз вы сильнее, то можете дать ей надежду на то, что она смогла вас одолеть сама. Однако она же на самом деле не смогла бы вас одолеть, а раз так, стала бы стараться еще усерднее и сильнее. А если бы тренировалась усерднее, то смогла бы стать и вправду сильнее вас. А раз так, то при встрече с врагом она бы не погибла, а смогла его победить и завершить миссию. Главная мораль: даже если вы считаете, что поддаться в тренировке нужно, не делайте этого. Могу вам сказать, что такое было далеко не редко, многие почили так. Именно по этой причине я вам об этом говорю. Тренировочный спарринг – это то место, где ты открываешься полностью своему противнику. А потому, проводить такой спарринг можно только с доверенными людьми, семьей, товарищами или близкими друзьями. Надеюсь, вы сделаете свои выводы перемена. ХМ, какая любопытная тема, а ведь главное – правдивая. ХМ, на протяжении всей лекции я держал в голове эту ситуацию и я даже нашел прообразы этого. Сестры Хьюга, Хината и Ханаби, там ведь по аниме ситуация такая же почти. КХМ, крайне прискорбно, что из добрых побуждений ты можешь подставить друга, размышлял я, вертя в руках шприц без иглы. Игла спрятана в кармане, даже говорить не хочу, почему такой итем у меня в инвентаре оказался. КХМ, ну чё, парни, лето-то в самом разгаре, давайте на речку. Ну, даже не могу припомнить, как Киба влился в нашу компашку, но теперь этот заводила гоняет с нами и его шило нагоняет нам идеям. Да, уже середина июля, а я так ничего нового из техники не освоил, только тренировки тела. ХМ, а вообще, я стрельнул пару десятков рецептиков у Йошина-сан, что показывает то, что в клане Нара я не редкий гость, да и партии с Шикаку иногда набирают обороты, но Шику до сих пор не победил ни разу в целом. Это не так и важно. Важно то, что борщ я, таки, замутил, и он вышел пиздатый. Я просто вне себя от радости, хотя, кроме меня, его никто и не попробовал, ибо некому-с. Речка, она же далеко, угадай, кто душнит, получи в рот, да, это Шика. Речка, чур Шику первым топлю я. Смотрел я на ленивца немного плотоядно. Наруто кунхрум, а он ведь даже не согласился. Хех, Чоуджи, хе, он еще и не отказался, он просто ныл. Но я-то знаю, что во время жары, кроме речки и мороженого, ничего нет такого прохладненького. Гимар, Узумаки, смотри в оба, я тебя раньше притоплю. Так и запишем, согласился как цундерка. Закатил я глаза. Че, все за, получается? Киба просто киба. Трусики свои не забудь, а то будешь прятаться за Камару, пока одежду не найдешь. Да ты смотри, чтобы ты свою одежду нашел, вдруг ее ветром унесет. Вот так и живем. Учиха, не хочешь с нами? А, Киба, интересно, у меня есть дела поважнее. ХФ, ожидаемо. Саске, Саске, я хотела пожелать тебе здоровья, успеха и счастья, со, не договорила о Муре, как ее отшили МД и кто так подкатывает. ХМ, еще одна бедняжка, которая клеится к Учихе. Амури статистка, бесклановая, но с потенциалом, как по мне, наша одноклассница. Эй, парни, так чё, когда уже отправимся? Сегодня после академии или сейчас? Перешел на шепот собачник. Прогул, а тебе не влетит от матушки? Спросил я, спуская его с небес на землю. Вы же ей не скажете. Предлагаю завтра, после академии. Как раз пятница, никто особо и не станет ругаться. Хоть так, согласился Киба, нашей паре особой разницы не было. ХМ, кста, а речка-то где? Задумался я, все же, кроме как в том лесу, недалеко от Инферлока, я больше речку и не видел. Я знаю и покажу. Лады, пошли мы отгрызать граниту науки. Раздевайтесь. Че вы как не свои? Крикнул Киба. Пока мы только располагались, этот песелюп уже разделся и нырнул нехорошко. Мы еще не раскидали вещи. Дай время, сладенький полуголый мальчик с песиком, лира-лира-лира, поиздевался я, поиграв языком, походу, у него теперь новая психотравма. И, конечно, не спешите, резко переобулся Киба, поздно, мой взгляд его ввел в ужас. Наруто-кун, а что это за полосы у тебя, спросил Чоуджи, смотря на меня так, ладно, я проебался, утяжики я, конечно, снял еще вчера вечером, ибо знал, какая сегодня будет движуха, но шрамы фак, боевые шрамы. Я же самый забитый император, чья слава о непобедимости ввергает в ужас знающих людей. Ха-а, ладно, раскрыли. Я когда перелезал через забор, зацепился и распорол кожу, столько кровищи было, что пришлось зашивать все. Ну и парочка других, не самых приятных историй, вы же меня знаете, я спокойно ничего не могу делать. Пожал плечами и нырнул в воду я. Ха-а, водичка хороша, еще и время практически идеально, жары на улице нет, а вода горяченькая. Бля-бля-бля-бля-бля-бля, ну и почему я не удивлен? Уа-ах, бульк, и да почему я такой дурашка, что развивал объем легких, но совершенно забил на такую фичу, как плавание, а еще и не научился гонять по воде, а-ля Иисус, теперь и страдаю. Меня, блядь, уносит по течению реки хрен знает куда, мои амигос остались далеко, а я, как самый безбашенный, выплыл на середину, а там речка уже творит делишки. А-а-а, надоело. Чакры я более-менее лавирую между камнями, но выплыть не получается. О, наконец-то течение ослабло, теперь я могу и выплыть, ебано, ну нет, блять. Ха, конечно, как я мог так затупить, точно. Амури не кадрила Учиху, ну разве что чуть-чуть она поздравляла его с днюхой. Твою мать, сегодня 24 июля, да и вечер на улице, а еще, меня долго мотало по речке. Бля, нарезка Учих, сука. Уже сейчас близится час длинных ножей, а я в одних плавках и далеко от хаты КХМ. Ой, как именно я вспомнил об этом? Ха, ну тут легче всего навсего, трупик без глаз бультыхается на земельке у берега. Угадай кто, получил ландыш под самый нос. Учиха, мать его, Шисуи. Эта булочка, которая спасла меня от невеселого нарезчика Итачи, сейчас валяется неживым чувачком у моих ног. Курамушкашка, будь лапочкой, сделай кое-что ради нашего общего дела. Это должно быть что-то очень серьезное, чтобы я даже не наорал на тебя из-за таких обращений ко мне, Узумаки. Эф, ничего сложного для тебя. Сможешь уничтожить тело столь ненавистного тебе представителя клана Учиха? Ха-ха-ха. Обижаешь, задавая вопрос в ключе «смогу ли?» Задавай правильный вопрос, за сколько я его уничтожу? Ну и за сколько, спросил я, вытягивая кровь из трупа, при помощи шприца вот тебе и выстрелила. Чеховское ружье, за 5 секунд, 4 из которых, я буду злорадствовать. Хм, а я думал, тебе уже будет нужно платить за его ликвидацию. Не обижай меня так. Хм, а чего у тебя такое резкое желание появилось? Уж не из желания достойных похорон, ревностно спросил Куромчик. Отнюдь, если его не уничтожить сейчас, в будущем проблем не оберемся. Его сила, Мангекё Шаринган, а способность глаз, Катамацуками. Таким как ты, это слово ново, но для таких как я само название способности ввергает в ужас. Хм, сила его глаз, позволяет подчинить практически каждое существо в этом мире своей воле. Причем подчиненный при помощи этой иллюзии даже не представляет о том, что он находится под чужим контролем. Он думает, что его мысли, это его мысли и ничьи больше. Просто представь, что ты, гордый и ненавидящий Мадару за его техники и слова, начинаешь его обожать и боготворить, при этом считая, что это все именно твои мысли, эта способность, даже более жестокая, чем ментальные закладки крайне мало существ, способных противостоять этой силе, хотя... Особо этим не побросаешься, все же, откат способности несколько лет, по идее. Ничего не ответив, его чакра забила мой очаг чакры, а я перенаправил чакру леса на тело, оно начало подсвечиваться, а после еще и иссушаться, словно сгорает. Так это правда, что его чакра обладает способностями пламени, может, его стихия это огонь. Тогда, мне развить предрасположенность к этой стихии будет даже проще. И ничего не 5 секунд, я засекал, 14 секунд на полное испепеление. Подушнил я, завались, ок, мм теперь, пепел развить, а потом и домой переть как-нибудь аккуратно, не хватало еще нарваться на кого-нибудь из глазастых. Иглу я обломал, а выход для жидкости заблокировал, чтобы не пролить ни капли, ну а че, кровь такого шиноби как Шисуи может пригодиться. Ее можно и исследовать, и использовать как последний шанс, вернув к жизни читера и продать Рачимару, как интересный экземпляр. Прости, Шизик, ты, конечно, был добр, но и слишком наивен. Пресс-ф, бро, вот только, нужно пробирку найти, а не шприц. Шприц не очень удобен для сохранности чего-либо. Кхм, я опять в опасности, опять в ночи и опять в трусах. Хм, зато высох, пока чакра жгла трупик. Хм, мне снова было плевать на чью-то смерть, печально. Хотя, ладно, так, бежать не проблема, приблизительно я знаю в какую сторону. Вот только как далеко это место от хаты не знаю, я в этих окрестностях не бывал, блять, какого хера, чё за нахер, как я его не засек, я же был сконцентрирован. Слышь, лисенок, почему ты не оповестил о том, что кто-то поблизости есть? Я к тебе не нанимался персональным сенсором или сигналкой. Побольше уважения, шкет. Ха-а, да, даже не смотри так, мне было интересно, как ты будешь выкручиваться в таком-то виде. Да заебали все шиперить пары Узумаки Учиха. Ну почему все так и нарываются? Не буду я ебать этого соски, даже не смотри на то, что я в трусах и сверху. Какой ты скучный, Учиха. Не поздновато ли гулять? Спросил я, будучи сверху Учихи. Да, я со всего маху вмазался в это черное пятно, которое почти не видно в темноте дороги, сука. Уже второй яйный момент в этой жизни, аккуратнее надо, я же не слеша, фу. Кхм, сомневаюсь, что Учиха ждал от меня именно такого вопроса. В этом-то положении хм, даже подозрительно, что меня он до сих пор не пнули. Твою эмш, смотри где ходишь, даже не верится, что наш отличник едва среагировал на нападение двоечника. Ты тратишь мое время, хм, я, короче, побежал. Хм, на твоем месте, я бы еще минуток 40 погулял, чуйка подсказывает. Узумаки, какого хера, чё ты тут делаешь? Почему ты в мокрых трусах? И почему ты тут в такое время? Ха-а, ну да, просто не бывает. Хм, если я сейчас его заболтаю, есть шанс, что он не встретится с Итачкой, но если так, то есть вероятности того, что Итачи найдет нас сам, и тогда мотиваторных мстюнов будет не один, а два. Прости, конечно, соски, но я не хочу попадаться этому неуравновешке. Я отвечу всего на один вопрос и побегу дальше, так что подумай получше, что спросить. Да хорош так пялиться. Хер ли ты разглядываешь меня так, словно я что-то неизведанное? Ну да, шрамы, да зачатки мышц просвечиваются. Что ты здесь делаешь? Домой бегу. Плавать не так просто оказалось, как я думал. Короче, река унесла сюда. Откуда эти шрамы? И тебе пока, Учихаа, с прошедшим. Кстати, совершенно забыл вчера. Даже не назвал грубияном странный Учиха. Побежал я дальше, не став ждать высера из его рта. Ха-ха-ха, добежал. Я дома. Хаймэм жаль. Конечно, у меня нет глубоких познаний в анатомии. Я бы препарировал тело Шисика и узнал бы строение мозга Учиха. Хаймэм, звучит кровожадно, но так интересно. Хаймэм, а еще, я не стал менять историю со Ски. Хаймэм. Не могу сказать, что совесть сильно гложит, но ощущение немного неприкольное. Я мог сохранить его рассудок в относительном порядке, но даже не стал пробовать, как бы мне это ни аукнулось. Впрочем, чему быть, того не миновать, так что ладно их, а там сейчас столько шеринганов бесхозных валяется, даже печально. Ха-а, спокиноки, ёпта, слышали, говорят, что вчера такое произошло. Да что ты, Учих остался только один, а где Саскикун? Так я и говорю. Ха-а, сколько шептунов, каждый что-то допустит изо рта Эмди. Слух распустился очень быстро. Учих нарезали, Саски остался последним в Канахе, а убийца клана был его выходцем, имя пока не огласили. Довольно многие говорят именно о резне бедолаг. Да может, навестить его, пусть хоть вид будет, что одноклассники беспокоятся именно о нем. Вдруг это хоть на что-то повлияет. Не о слухах ли задумался, Нару? Достучался до меня Шика. Все только о Учихах и говорят. Угу, жалко бедняк. Как-то не похоже, что ты слишком огорчен этому. Сделаю вид, будто не слышал твоего замечания. Но насчет моих размышлений твое предположение лишь косвенно можно считать верным. Кажется мне, что хоть навестить Учиху будет не лишним. Все же поддержка и все такое. Думаешь, ну всяко лучше, чем валяться в собственных мыслях и вариться в никчемности, обвиняя себя в слабости и КХМ. Вот только, где искать Учиху больниц я тут не видел, а в клане он, после такого, задерживаться бы не стал. Сколько у нас в Канахе больниц. Пошли в центральную, все равно заняться нечем, так хоть скрасим субботу. Кстати да, а где мы встретились с тобой сегодня? Я что-то слишком задумался, что даже и не заметил тебя, не обессудь. Ты слонялся без дела, а я тебя искал. Вот и вышло. Искал? Ну да, вчера же какой-то самоуверенный кретин далеко заплыл. Его унесла река, а потом его ищи-свищи. Даже не предупреждает, не знаешь, о ком я. А, ой, упс, он самый. Пошли, будем искать Учиху. Ну, это было куда проще, чем я предполагал. Он теперь знаменитость, так что по разговорчикам медсестер найти не проблема, а контроль за входом тут как-то дерьмово. Да на экзаменах ЕГЭ проверка лучше, чем в больнице, в деревне Шиноби Эмди. Привет, у, Саски. Я вошел первым и принес мандаринки Хаем. Не думал я, что и мне придется взять на себя подобную роль. Принес мандаринки, аж флешбики бьют. Как ты? Он на меня оглянулся, его взгляд Хаем. Глаза ничего не выражают, ничего хорошего, но вот что-то кажется не так. Здравствуй, Саски. Ну и Шика поздоровался. Чего пришли? Сухим голосом сказал Саски. Ну как чего? К тебе, проведать, скрасить чуток времени. Я более чем уверен, что оставлять тебя с мыслями раз на раз не самая хорошая затея. При сильном потрясении мысли бывают уж очень нехорошими. Тебе-то откуда знать? Начал злиться Саски. Ну да, ты же знаешь меня так хорошо, Учиха. Даже не стал я сильно иронизировать, так чуть-чуть для поддержания тонуса. Мандаринки вот, почистить, словно ни в чем не бывало, спросил я. Узумаки, не видишь, мы не вовремя. Пойдем. Шика, ну вот ты даешь, я только почву готовлю. Шика, а вот тебе действительно не понять, нельзя оставлять людей наедине с собой, когда такое дело, а уж Учих тем более. На мои слова, Саски зыркнул. Шисуи-кун говорил, что Учихи слишком эмоциональные, так что, они могут таких дел натворить, ну не знаю, создать угрозу миру дважды, революцию там замутить, еду у Узумаки спереть, беспредел в общем, так что да, хочешь того, Саски, или нет, но пока ты не поправишься, я буду твоим гостем. Ты знал Шисуи-сана, даже слишком громко для Учихи, воскликнул больной. Хаем, в целом, мы тебя проведали, так что до завтра. Завтра жди салатик из огурцов и помидоров. И вышел первым, чтобы Шикамару пришлось прощаться и прикрывать мою спину от взора Учихи. И что это только что было? С чего бы этому Узумаки? Мысли Учихи пришли в хаос. И что это только что было, Узумаки? Шика все же спросил. Да так, просто навестил одноклассника в трудной ситуации. Не более, ну почти, заставил Учиху сбиться с мыслей туда, куда захотел. Если я забью его мысли собой и своей связью с Шисуи, то его чрезмерность будет немного снижена. Хм, ну да, подумаешь, чутко приврал про Шисика, мне можно. Все равно, подтвердить или опровергнуть мои слова ему не удастся. Ну да, Шисик мертв и Датинси его не поднимет, а если и поднимет, так это уже будет и неважно. У Итачи спросит, херас два, а любых других свидетелей нема, так что, пусть думает о нейтральном, чем о словах училки из тачки КХМ. Примечание к части. Да, это случилось. Две главы подряд по 10 фигбукских страниц. За такое богохульство, хех, держите, не смешной анекдот. Во время брачной ночи, еврей познакомил свою новоявленную жену со своим обрезом. Конец не смешного анекдота. Бай-бай. Глава 19. Залей меня полностью, хозяин. Примечание к части. Хей. Неожиданные неожиданности Наруто. Апшки на песню принадлежат дяде Акио Хаттори, Акакио Аниме Портал. Хей, братцы, подержите мои яйца. Сайшина, заткнись, завязывай трепаться. Я воскрес, чтобы всех вас отыметь. Щенок, ты осмелел, тебе надо умереть. Отдай душу богу смерти. Мою косу в аду боятся черти. Я словно батя среди гномов. Слишком я велик, зовите лысый в порно. Вторая форма разрывает ваши ёбла. Твоя душа была мною стерта. Твое сердце для меня как завтрак. Я тебя еще не съел, подожди до завтра. Я шарю в тонких вкусах, мои братья. Вступайте все в мою банду чая. Вам всем лишь бы поржать. Луффи лишь бы что-то пожрать. А я люблю подраться после обеда. Хотя люблю подраться и просто без дела. Хороший махач избавит вас от проблем. Хотя твое ебло не исправить ничем. Ням-ням. Мне даже немного подозрительным кажется то, что я так резко на учиху переключился. Просто бац, нарезали, а тут я такой хороший рисуюсь, суечусь и забочусь, блять. А что если это действительно не мои мысли, а гендзюцу особо заботливого братца, который беспредел учудил? Не, а что, по идее шанс имеется. Все же, я его встретил всего раз, но даже этой встречи могло хватить для того, чтобы он меня отгендзючил. В аниме он такой расчет показывал, когда при первой же встрече с парнями Данзагада отъелюзил их, что они друг друга завалили после миссии вдруг, и меня он за марионетку держит. Бля, какая страшная теория, но, если я могу это осмыслить, нет, обычное гендзюцу я могу при помощи леса снять кста, нужно будет заняться освоением его чакры более плотно КХМ, а вот Катамацу Камидане, не стал бы он тратить такое на левого ребенка, не стал бы, да не, это нерационально, ХМ, а вот то, что я готовлю бента для учихи, зачем я вообще этим занялся? Неужто это моя попытка оправдываться в своих же глазах, что я не стал спасать учих в целом и соски в частности? ХМ, похоже на правду факт, то есть я даже на произвол судьбы не могу спокойно кинуть кого-то, это плохо. Не хватало мне еще, а-ля Наруто, спасать всех и каждого, рискуя своей задницей по приколу. Без выгоды для себя это могло бы стать проблемой. Какого хера я вообще задумался на тему такого характера, КХМ? Плевать, подготовить тропинку к взаимодействию с Саске лишним не будет, а вот размышления на темы всемирного заговора против красавца Узумаки стоит немного приземлить. А то паранойя паранойей, но так и до сумасшествия недалеко. Угу, вижу заголовки. Псих Узумаки подрался с зеркалом, потому что оно делало вид, что оно настоящий Нарутаи, КХМ. Не хватало мне еще и думать о собственном безумии, потенциальном. Так, салатик готов, помидорки преобладают, немного риса и еще всякой всячины. Короче, вкусняшка готова, а такое читерство, как знание канона и любимой пищи персонажей не всех, основной пары тройки, но сам факт МММ, великолепно. ХМ, ХМ, ХМ. Честно говоря, я даже не ожидал такого, ну вот просто брал и не верил. Но сейчас, апчиха просто берет и рвет мне шаблон, ну вот как так, я ожидал, что мне придется эту бедолагу искать по всей Конохе, ибо он съебется при первом же удобном случае, так как Шиноби не терпит госпитали, но этот учи Шинокон просто сидит и, с депрессивным тире печальным ебальником, хомячит вчерашние фрукты. Ебать, да только представь себе эту ситуевину, как с таким ебальником, можно наслаждаться едой, а вот он может, и даже делает. Увольняюсь. Я совершенно перестал понимать этот мир. А уж учих, как же хорошо, что из учих остались только парни. Просто, если бы кто-то из них был бабой ебана, я даже представлять боюсь, что бы нас ждало в этом случае. Да тут учиханутость наслоилась бы на женскую логику БРРР. Короче, если смотреть на ту парашу, которую устраивали парни-учихи, с максимальным рационализмом, псевдоадекватностью и логикой, кажется мне, что мир был бы обречен. И долго ты будешь стоять в дверях, Узумаки? Дахава Учихаи, сбив мои мысли, спросил меня. Да нет, зрелищем наслаждаюсь. Это же целое представление. Я-то думал, что мне тебя искать везде придется, потому что ты сбежал из Айболитной, а ты тут апельсинками наслаждаешься, с депрессивной миной. Привет, Кста. Зачем мне сбегать? Не бери в голову свою, а ты еще надумаешь. Как и обещал, твоя хавка. Прошел внутрь я и сунул ему в руки упаковку бента. Удобная вещь, Кста. Да и не особо дорогая, так что можно и не просить обратно, чтобы помыть что-то. Мне кажется, что это было бы крайне мелочно. Почему ты со мной возишься? Задал резонный вопрос Саске. Ха-ха, ха-эм, скажем так, я понимаю, что в больничке особо не повеселиться. Да и харчи казенные тут не самая съедобная вещь. Харчи, это блюдо какое-то, бля, надо поменьше же организма юзать, а то и проколоться можно, бля, айболитная эмди. Харчи, это та дребедень, которую дают беднягам-пациентам, чтобы добить их, а не вылечить. Считай, не особо вкусная пища. И к каждому попавшему в больницу, ты вот так вот ходишь и готовишь бента? Да хорош. Ну что за компрометирующие вопросы? Нет, только к одноклассникам, которые смотрят на меня свысока и бьют. А я, как истинный шиноби, должен отравить моего обидчика, чтобы очистить свою честь. Столько иронии я давно не вкладывал в свои речи. Учиха остановился, притормозив свою вилку, который хотел сожрать мою помидорку в бента. Ха-ха, даже дурак поймет, по моему тону, что это был сарказм. Учиха, если бы я хотел тебя травануть, я бы это сделал еще апельсинками. Приложил я лицо к руке, да именно так, КХМ. Да и стал бы я об этом говорить, Узумаки КХМ КХА. ХМ, его голос скакнул в высоту в плане, голос стал высоким, даже больше, чем у меня обычно ПФ. Он еще и голос делает более низким, чтобы показать, что, ух, мужик, так что ли, ПФ, типичный ребенок, и все же ты эйшис, ах, со скекунда скушай же ты уже эту несчастную помидорку, дай немного тишиной насладиться, КХМ, для того, кто в классе постоянно крутой и молчун, ты сейчас много тараторишь, КХМ, приятного аппетита, Учиха, фак, произнеся его фамилию, он дернулся, МД подзабыл чутко ХМ, но есть он продолжил ХМ, думаю, хватит откровений. ХМ, ну, я откланяюсь. Покеда. Не стал я дожидаться его ответа и развернулся на выход. Спасибо за еду. Тихую благодарность услышал я у двери. Нифига себе. Повествование от лица последнего Учихи. Этот Узумаки Наруто, почему он это делает? Не понимаю, и ведь из-за этого он не выходит из моей головы. Какая у него мотивация? Почему он этим занимается? Зачем сюда ходит? Что его связывает с Шисуи-саном? А если он знаком с Шисуи-саном, то может он знаком и с ним? Снова я начинаю скатывать мысли в сторону Итачи-клана. П. Почему? П. Проверка силы, способностей. Ненавижу. Ненавижу тебя. За что ты их убил? Отец, мама. Мой взгляд упал на принесенное бенто. Как он может готовить так же, как меня учила мама? Этот вкус. Я снова плачу. Не хочу плакать. Не люблю плакать. Ненавижу плакать. Ненавижу слезы. Хватит. Я не желаю быть слабее кого-либо. Особенно его. Я стану сильнее, невероятно сильнее тебя. И тогда ты ответишь за их смерть, Итачи. ХМ. Узумаки, так вот от каких мыслей ты пытаешься меня огородить? Так, ты что-то знаешь? Снова. И снова. И снова. Все знают больше меня. Снова столько вопросов. И снова никаких ответов. Конец повествования. ХМ. Вот постоянно, после Учихи остается какое-то странное послевкусие, что-то от него идет, да не так, может, пердит перед моим приходом. А что, теория имеет место быть, КХМ. Так, я и в этом районе не был, может, погонять по Конохе и разведать территорию, как раз и прогуляюсь, собрав мысли в порядок. ХММ, а что, у центральной Айболитной неплохая инфраструктура. Тут тебе и магазинчики, где продают сладости, и продуктовые, и рыбные магазы, пара кафешек, цветочные магазы, книжные ларьки, новостные газеты, локального разлива стоп, цветочные магазины, а это случаем не яманакские места, даже любопытно ХМ, а что, идея неплохая и даже удобная, как раз как и планировал, чуть не забыл о такой затее, нельзя так, ХМ, let's go, приобрету себе какой-нибудь цветочек, буду ухаживать, а-ля за питомцы мне, ну а что, буду как бабка с рассадой, только в шинопском варианте, бля, ребенок с цветком звучит, как странный рассказ, странного писаки КХМ, название запатентовано и защищено авторскими правами, ХЕХКХМ. Зачем мне это? Ну, во-первых, я смогу разговаривать со своим питомцем, как каждый среднестатистический животновод и похер, что буду тарахтеть с цветком. Разговоров с куромчиком хватает, чтобы задуматься о том, что я говорю с животным КХМ. Во-вторых, будет хоть куда время и внимание уделять, когда делать нефиг. В-третьих, нормального питомца, типа кошки или собаки, заводить нерентабельно, потому что за ними нужно всегда следить, их могут завалить, их нельзя надолго оставлять одних, а еще им нужно соответствующую пищу готовить, а с цветком хлопот меньше. Землю, когда как, менять, поливать, может подсыпки какие фигарить, чтобы рос лучше в целом. Его можно и оставить на некоторое время без внимания, главное, чтобы пока я отлучаюсь, он не засох КХМ. Ну да ладно, это не основная цель, зачем я его завожу. Он мне нужен и для того, чтобы иметь общие темы разговора и с Яманака. Тут немного спросил, там квестик выполнил, а здесь сына перетер, вот тебе и новые связи, да, вот такая я вот меркантильная сущность, во всем есть двойное, тройное и рекурсивно увеличивающееся вниз дно. Здравствуйте. Смело и с ноги культурно вошел я, поздоровавшись с присутствующей девушкой ёбана, ну вот если бы не знал по аниме, даже и не предположил бы, что это мать вообще, Ина в частности ХМ, а еще и не блондинка, однако впрочем пофиг. Здравствуйте, молодой человек. ХМ вежливо и с интересом наблюдает за мной, ну да, дети не самые частые гости тут. Вы к кому-то или зачем-то? ХМ, ну, намек на Ина я активно не понял. А, я за цветком. ХМ, под таким взглядом даже стушевался, давненько меня так не сковывали лишь тоном голоса. За каким? Кому-то подарить? Или в больницу отнести? Не, мне домой. Я хочу какой-нибудь цветок, который можно в горшках растить. Ну да, я вообще хз, чё делать с цветами и прочей зеленью? ХМ, ХМ, вам нужен цветок с бутонами или просто листьевый? И так кажется, мое лицо более чем красноречивое. Цветы с бутонами, это те, которые когда-нибудь зацветут. Вот примеры. Этот с бутонами, а этот тот же самый, только бутоны расцвели. Листьевые, они просто декоративные, у них нет цветков. ХМ объясняет так, будто, ну да, скидка на возраст и отсутствие знания в области цветов. Давайте листьевые. Ну да, мне не сдалось то, чтобы они цвели и увидали. Так, просто декоративный цветок будет, типа есть и есть. Уверены, листьевые не цветут, так как бутонов нет. Уверен. ХМ. Один, да. Так, один листьевый, в горшке так, с вас 45 рё. Ожидающе смотрит на меня ёпта, она меня пугает КХМ. Такс, мани я с собой всегда ношу, теперь всегда. Так, немного, рё 200, чтобы если чё по магазам прошвырнуться. Держите. ХМ, даже без сдачи наскрёб. Спасибо за покупку, приходите ещё. До свидания. Я вышел. Так, и как тебя тащить, братан? ХМ, о, можно пакет? Вернулся я, спасибо. Вышел я с мешком, а в мешке кота нет, в нем зеленый братец. Так, тебе нужно имя, а то просто цветок. Цветок не канает, ха, даже заморачиваться не буду. Как завещал Кишимото-сенси, будешь Укки-кун ХМ, надеюсь, тебя не постигнет та же судьба, как предыдущего владельца этого имени. Ну-с, Укки-кун, теперь ты будешь жить здесь. А стоять тут, усадил я его на подоконник. Бедняга друзей не завел, теперь говорит с травой. Мне даже жаль тебя. И кто же решил голос подать? Блохастая шуба с завышенным самомнением. Кстати, даже у цветка есть имя, и это имя узнает больше людей, чем твое. Это так, интересный факт. Поприветствовал я своего лисишку. Нет у меня никаких блох. И вообще, кто это тут с завышенным самомнением? Я-то хоть заслуженно этим пользуюсь, в отличие от некоторых. Тебя может запинать любой генин, не говоря уже о ком-то серьезном. Меньше бы выделывался и уже сейчас мог бы хотя бы начать чакру мою осваивать увереннее. Первое сражение и ты отлетишь от моей же чакры, потому что не способен удовлетворительно ею управлять. Ты же сам прописал в контракте договоренность о том, что я не пытаюсь тебя убить или взломать печать, а ты ее потом сам открываешь. А сейчас что, думаешь, что я буду ломать печать, пока моя чакра льется по тебе? Ты, бесспорно, во многом прав, вот только ты забываешь, что и тебя, такого всесильного, посадил на цепь обычный человек, который просто отточил свои навыки. И если тебя смогли запечатать, то мне, даже не тягаться против них с твоей чакрой, в данный момент. Освоение, конечно, Хорошо, вот только нельзя забывать и о конспирации, где видано, чтобы самый обычный ребенок фанил чакрой Биджу, при этом, не будучи под контролем этого самого Биджу. Кто поверит в такую глупость, как возможность подружиться с людским бедствием? Никто имени-то твоего не знает, не то что думать о том, что ты личность. Вот и выходит, что пока я не могу усердствовать в использовании твоей чакры, барьер в этой деревне ощущает всплески чакры, так что аккуратнее надо. Тем более, откуда мне, как канонному Наруто, вообще знать о твоем существовании во мне? Это для многих тайна, вообще-то, т.ц. Будем считать, аргументы засчитаны. Вот и ладушки. Фак, о чем мне делать с Укки-куном? Сколько раз поливать? Сколько воды лить? Когда землю менять, ксо, нужно будет снова сгонять к цветочникам, советов поспрашивать, иначе все, Укки-куна постигнет судьба его тезки. Так-так-так, далековато, однако, приходится переть это от академии удобно, а от моей хаты напрямую долго и нудно. И снова здравствуйте, не обессудьте, но мне категорически необходима помощь. Допер я до цветочников, с порога задвинув речь о своей цели Эмди, сначала лучше смотреть, а потом говорить. Наруто, уж кого не ожидала увидеть, и тебе привет, Ина. КХМ, вот к этому я был не готов сейчас уж точно. Неужто решила цветочки к соске занести, поинтересовался я, попутно осматриваясь. МКХМ, вообще-то я уже навестила Саскикуна. А, тогда еще кому-то решила цветы подарить? Нет, я тут работаю, родителям помогаю. Я же, когда представлялась в академии, говорила об этом. Ну, я тогда спал, так что не обессудь, ХМ. А ты, не думала о том, что ты в цветах разбираешься, или признавайся, кто эта счастливица, что тебя покорила, и глазки строит, желая выбить из меня всю инфу, ебана? Ну куда вы, люди? Ина, тебе сколько? Тебе же и 8 нет, кажется. Некоторым людям книги категорически нужно запрещать, а то начитаются, хех, романов, а потом все, кривая дорожка, ну там, сводничество, шиперинг и вечно веселая тетя, которая кокетничает с КХМ. Так, пока ты всякого не надумала, мой ответ нет. Сюда я пришел, чтобы купить цветы для Саскикуна и навестить его в больнице, т.ц. Ха-ха, бесит, нет. И да, я терпеть не могу, когда меня, эй, что значит нет? Он же наш одноклассник и в больнице, навещать больного необходимо. А ты, да замолчи ты, мелкая, этот дядя сейчас говорит, а я его уже и накормил, чтобы он не почил нахар на больничной койке, с дерьмовой едой. Причем, я сгонял к нему еще вчера, и даже с утра сегодня. И вообще, Ина, я, а я-то думала, кто это ему там бента принес раньше меня. Так ты, получается, к Саскикуну ходишь, но раз не за цветами ему, тогда зача, поняла. Так значит, ты хочешь анонимно кому-то цветы подар. Так, пока эта наглая девчонка открыла рот так широко, не воспользоваться шансом просто глупости подобно. Так что, мхмахм, я эту помидорку для себя прикупил, но видно, тебе нужнее. В наглую я засунул ей в рот большую помидорку, которую выбрал себе в качестве закуски. Эх, такой сочный, мясистый помидорчик, ха, а пусть это будет инвестицией в будущее. Ха, даже забавляет то, как она вытаращилась на меня, глаза большущие, рот не издает членораздельной речи, прекрасно. КХМ, запомни, пожалуйста, раз и навсегда, я терпеть не могу, когда меня перебивают. КХМ, ну а во-вторых, сюда я пришел за советом, как раз по части цветов. Я убедился в том, что она слушает. Я сегодня тут приобрел цветок в горшке, он листьевый, как вон тот. Придя домой, я понял, что совершенно не знаю, как ухаживать за Укки-ку, КХМ, за цветком. Поможешь с информацией? Спросил я, пока эта девчонка, оправившись от первоначального шока, начала вгрызаться в мой помидор. Она его съела. Эх, чё-то я всех помидорками накормил, а сам не смог вкусить эту прелесть. Ням, а, ну и чего сразу так не сказал? Мне нужен совет по уходу за растениями, я бы тебе помогла. Ха-аху, охотно верю, Ина. Считай, что помидорка была преждевременной благодарностью за твою посильную помощь. Как же тяжело, спасибо Бибизьяну за ту княженцию, без нее моего терпения бы не хватило. Так, говоришь, вот этот цветок, это у нас сансевьерия, как блять, Укки-кун, так тебя нужно было назвать, Санса Старкхе, и шубу порвать, КХМ. Сансевьерия — неприхотливое растение, оно способно жить как и в тени, так и на свету, так что установить на подоконник его можно без проблем. Поливать нужно не очень часто, в жаркую погоду раз в неделю, более чем достаточно, Важно, поливать нужно при условии, что почва с предыдущего полива просохла. Зимой полив можно проводить раз в месяц, это происходит потому что сансевьерия – это растение субкулент, то есть его листья и стебли сохраняют влагу для того, чтобы выживать без частого полива. ХМ, в целом, подкормки для этого растения можно и не использовать, хотя это, скорее, по необходимости. В целом, вроде базовый уход я рассказала. Вопросы, сколько воды лить в горшок, он по размерам такой же, как вот этот. Треть бокала будет достаточно. Не думаю, что ты стал запариваться с лейкой. Справедливо. ХМ в целом. Получается, я выбрал подходящее растение. Спасибо за информацию, увидимся в академии. Пока-пока, передавай привет Уккикуну. Бля, даже немного стыдно, хотя казалось бы, мне-то, угу, сказал я, выходя из магазина. Твой одноклассник, да мам, это Наруто, сказала Ина. Какой сообразительный мальчик, а я вот не додумалась бы заткнуть тебе рот помидором, добродушно рассмеялась Матина. Ну мама, а что, как видишь, это сработало, мам. Текст треть стакана так, все, уход на листочке записал, бля, опять вслух говорю, да, я решил, пока все помню, записать на бумагу и положить под горшок, если что, будет мне памяткой. КХМ, с Уккикуном разобрались, теперь можно и на тренировку отправляться, ну или не отправляться, на выходе меня караулит маски шоу. Чем обязан, животные добрые, корм, а что едят кенгуру, вас хочет видеть Хокаге сама, и вообще, я олень. Бля, еще лучше. Я бы таким не гордился. Кажется, мое замечание оказалось непонятым. Эй, я вообще и сам мог идти, бля. Я ничего не ел, но такое желание блевануть ебано. Шуншин — это лютая вещь, без подготовки. Погодь, а ведь если так подумать, шуншин — это не что иное, как просто быстрое перемещение. По идее, чтобы его исполнить, необходимо сформировать некоторый покров чакры вокруг тела, который облегчит тело, и просто ускорится при помощи чакры. Трата чакры зависит от расстояния и высоты пункта назначения, и скорости пользователя. По идее, техника ранга D, так что освоение этой техники не должно быть особо тяжелым. ХМ, вот только самое сложное в этой технике — выбрать, какой спецэффект использовать. Кто-то юзает молнию, кто листву, кто дым, а кто песок. Я хочу что-нибудь улетное, да так, чтобы покрасочнее, хотя в этом случае теряется эффект неожиданности. ХМ, можно выбрать 2-3 разных эффекта, чтобы от ситуации менять их между собой. КХМ, а вообще, нахер мне к бибизьяну, какой вопрос обкашлять? Вроде, я ничего особого не вытворял, хотя, Теодор М. Фак, неужто просчет, бля, этого еще не хватало. Слышь, кенгуру, решил уточнить я, пока мы приземлились. Я олень, кахахехехех, рад за тебя. Так вот, кенгулень, не знаешь случаем, какой вопрос со мной хотят обсудить? А то вот так срочно меня приглашать на ковер. Я олень. Да хватит, заладил уже, эта шутка начинает становиться баяном. Вас ждут, кабинет вы знаете где. Ебать, да он даже провожать меня не собирается. Фи, и правда, олень, чтоб тебе годами не давали. Ху-у, понеслась. Тук-тук, я вхожу, раз таки позвали. Бесцеремонно ввалился я в кабинет Хакагнутого, пока тот дудел в свою трубу. Старый музыкант, блин, и тебе здравствуй, Наруто-кун, ты как всегда, сама интеллигентность, пара годиков и я буду входить в этот кабинет через окошко, я же будущий Хокаге, как-никак, пожал я плечами на его сарказм, попутно отыгрывая Нарика из канона. КХМ, здрасте, кстати, а амбиции у тебя, будь здоров, Наруто-кун, уверен в том, что справишься с той ношей, которую пытаешься взвалить на себя.